«Что-что? Икра? Чепуха! Принесите-ка нам! Да-да, принесите-ка нам маринованные грибы!» И мы едим маринованные грибы, которые вместе с какой-то пряной травой плавают в светлом, насыщенном волокнами рассоле. «Да-да, Клара, ты не отрава! Трала-трала-трала-трала-лала!» За нашим столом вдруг оказывается странный акробат в болтающемся трико, и справа от него какой-то горбун в маске и в белом льняном парике. Рядом незнакомая женщина, и все смеются. Вот только как он сюда проник с этими... Я оборачиваюсь, кроме нашей компании, в зале никого. Ерунда, думаю я себе, ерунда. Стол, за которым мы сидим, очень длинный, и большая часть скатерти, свободная от тарелок и бокалов, белоснежно искрится. «Мсье Фалуит, станцуйте же нам!» Кто-то из господ похлопал акробата по плечу. «Уже без церемоний», — грезил я. «Видимо, он давно сидит здесь, этот трико. И я смотрю на горбуна, и наши взгляды встречаются. Белая лакированная маска и поблекший светло-зеленый камзол, сильно изорванный, весь в заплатах. Оборванец. Его смех напоминает звук какой-то жуткой трещотки. Погремушка, гремучая змея, всплывает в памяти школьная латынь. Я уже забыл, что эти слова означают, однако, прошептав их, содрогнулся. Рука юной кокотки уже под столом на моем колене. Я перехватываю ее. «Меня зовут Альбина Верартрина», — прошептала девица с таким видом, словно посвящала меня в тайну. Она придвинулась вплотную, и я смутно припомнил бокал с шампанским, вылитый мне на манжеты. Ее платье источало столь пряный запах, что я с трудом сдерживался, чтобы не чихнуть. «А, в общем-то, ее зовут Жерме. Фрейлин Жерме, да будет вам известно», — громко сказал доктор Циттербайн. Акробат злорадно хохотнул, посмотрел на нее и, словно извиняясь, пожал плечами. Глядя на него, я не мог подавить в себе чувство брезгливого отвращения. С его шеи свисали бледные складки омертвелой кожи. Что-то похожее на зоб индюка, только на манер жабо. Он был хил и узкогруд, и трико цвета сырого мяса болталось на нем сверху донизу. Голову покрывала плоская зеленоватая панама, крапленная мушками белых пуговок. Он танцевал с какой-то девицей, шею которой обвивали бусы из ягод в крапинку. «Новые девицы? Откуда?» Я вопросительно посмотрел на лорда Хоуплеса. «Это Игнация, моя сестра», — сказала Альбина Верартрина и, подмигнув мне, истерически захохотала. Потом ни с того ни с сего показала язык, и я с ужасом увидел, что он разделен надвое, длинной, запекшейся бороздой красного цвета. «Как при интоксикации», — подумал я. «Откуда у нее эта красная борозда?» «Как при интоксикации». Тут как-то из-под тишка ввернулся расхристанный мотивщик. «Да-да-да, Клара, ты не отрава!» И я с закрытыми глазами видел, как дергаются в такт головы. Как при интоксикации грезил я и вдруг очнулся в ознобе. Горбун в зеленом залатанном камзоле сдергивал с сидящей у него на коленях проститутки платье. Судорожное марионеточное движение его рук напоминали пляску святого Витта под рваный ритм неслышной какофонии. Потом доктор Циттербайн с трудом поднялся и расстегнул ей бретельки. Между секундой и секундой пролегает граница, которая не во времени, она лишь подразумевается. Это такие ячейки, как на сетях, слышу я горбуна. Но сосчитать все ячейки — это еще не время. И все же мы отчитываем их. Одна, другая, третья, четвертая. Но если мы живем на такой границе и забываем и минуты, и секунды, ничего больше не знаем, значит, мы умерли и живем смертью. Вам отпущено 50 лет жизни. Школа крадет 10, а в итоге 40. Сон пожирает 20, в итоге 20. На хлопоты уходит 10, в итоге 10. 5 лет идет дождь, остается 5. Из этих 5... 4 вас гложет страх перед завтрашним днем. Итак, живете вы один год в лучшем случае. Почему же вы не хотите умереть? Смерть прекрасна. Там покой, вечный покой.